Еще несколько долгих секунд амулет сопротивлялся, защищая своего владельца, и Велинс поразился заложенной в него мощи. Однако, наконец, свечение замигало и погасло. В то же мгновение Олег деактивировал заклятие. Убийца был нужен ему живым. Конечно, некромант может допросить и мумию, но в живом состоянии это все же проще. Да и пить душу из живого намного удобней и приятней, чем из зомбированного мертвеца. А именно такую кару Олег назначил человеку, убившему его подругу. Короткий жест и черные тенета опутали убийцу, после чего, сократившись, подволокли его к некроманту. Тот шагнул вперед, поднимая руку для очередного заклятия, но вдруг замер и, забыв о связанном негодяе, бросился к лежащему на мостовой телу Вериены. Канал вновь заработал. «Выдерни ее!» Мысль вампирессы была едва слышна, но неопровержимо свидетельствовала, что ее еще рано записывать в необратимо мертвые. «Скорее, я едва держусь!» «Да!» Схватившись за стрелу, Олег вздрогнул от боли, которой ударила его зачарованная древка, но не выпустил и резким движением выдернул стрелу из дымящейся туманом, но прекративший свое расширение раны. Девушка дернулась и издала глухой стон. Не зная, чем он еще может помочь, Олег во всю ширь открыл канал, щедро вливая в вампирессу потоки магической энергии. Судя по тому, как быстро начал пустеть его резерв и медленному смыканию краев широкой, дымящейся язвы, в которую превратилась рана после того, как Олег выдернул стрелу, мысль была верной. Затем в его голове мелькнула еще одна идея. Коротко бросив замершему в столбняке Франка «Быстрей организуй тучу для защиты от солнца», он набросил привязку душ на обездвиженного убийцу, а затем, вспоров ему когтем запястье, прижал руку пленника к губам вампирессы. Та рефлекторно сделала глотательное движение, еще, еще. Обескровленное тело киллера мешком осело на мостовую. Олег с облегчением выдохнул. Рана Вериены затягивалась на глазах. Девушка открыла глаза и попыталась сесть. Попытка не удалась, но само движение несколько успокоило Олега. «Мне надо укрыться от солнца», – прошептала раненая. «И скорее. В таком состоянии я не смогу ему противостоять». «Уже!» – Олег кивнул на большую черную тучу, прямо на глазах сгущающуюся над ними. Получивший четкое задание, Франко отошел от охватившего его столбняка и принялся за дело. «Хорошо, но мало. Надо в здание, лучше в какой-нибудь подвал, под землю. И больше еды!» – голос вампирессы быстро твердел. «Ко мне в башню!» – вмешался в разговор Велинс Кирино. «Там и побеседуем. Нам стоит поспешить, пока не подоспела стража. Или вы и ее планируете уничтожить, как несчастных обывателей, живших в этом доме?» Магистр кивнул на заваленный серым пеплом пустырь, образовавшийся на месте попавшего под удар Олега дома. «Если это будет необходимо для спасения Вериены, то не задумываясь», – отрезал Олег, подхватывая девушку на руки. Его фигура все еще была словно подернута тончайшей дымкой тьмы, правда изрядно поредевшей в результате большой растраты резерва. И магистр понял, что это вовсе не пустые слова. Некромант действительно был готов в любой момент вновь швырнуть убийственный прах вечности в любого, кто рискнул бы помешать спасению вампирши, не задумываясь о тех жертвах, к которым могло привести использование этого заклинания в густонаселенном городе. Не желая нервировать и без того сверх всякой меры возбужденного некроманта, маг лишь коротко кивнул, подбирая с мостовой тело мертвого убийцы. «Именно за это и не любили черных магов», – подумалось ему при этом. Идя к своей цели, они никогда не задумывались о том, Сколько невинных людей погибнет при ее достижении?